Глава 62. Мы спустились обратно вниз, смешиваясь с другими людьми, и я то и дело нервно дергивала платье. Дэвид осторожно вглядывался в каждого, кто повернулся к нему лицом. «Держись того углового столика, и пусть Глок будет поблизости. Я вернусь через 10 минут». «Куда ты?» «Я взял задание, если ты забыла». Он наклонился ко мне еще ближе, и его дыхание снова щекотало мне ухо. «Я должен найти цель. Иди к тому столику и никуда оттуда не отходи». Дэвил указал на круглый высокий стол в левом углу от входа, где неподалеку стоял высокий парнишка-официант и раздавал шампанское. Я кивнула и последовала туда, прижимая рукой сумку к бедру. Музыка стала чуть громче и не такая нудная, как прежде. Да простят меня ценители классики, я всю свою жизнь слушала зарубежную попсу. Все-таки не удержавшись, я схватила с подноса бокал и, опершись немного о стол, стала наблюдать за публикой. Кто-то танцевал, кто-то тихо в углу покуривал кальян, а кто-то, не стыдясь, расцеловывал шею своей спутницы. Заметив в толпе весьма знакомый силуэт, я сделала несколько шагов вперед, чтобы разглядеть получше. Он стоял ко мне в полоборота, на нем был темно-серый костюм в мелкую полоску, красная бабочка и черная маска, закрывающая чуть меньше половины лица, и я все равно узнала его, словно нюх уже выработался, и он был не один. Под ложечкой засосало. Я толком не узнала женщину, но несложно было догадаться, что это Анжелика. Блондинка, хорошая фигура, красное платье с той серии «Тоненькие бретельки», которые я мерила сегодня. Хорошо, что Дэвил нашел мне другое. Они стояли друг напротив друга и о чем-то мило беседовали. Ее руки иногда касались его пиджака, а то и вовсе лица. Мне захотелось уйти. Глупо как. Что они тут делали? Вдвоем. Мне мало хотелось знать. Нужно дождаться Дэвила и свалить отсюда к чертям. Поэтому я возвращаюсь обратно к столику и делаю большущий глоток шампанского, позволяя дьявольским пузырькам проскользнуть по пищеводу и просочиться в голову. Какое-то время мне казалось, что я не свожу взгляда с Анжелики и Вестарда, но затем каким-то образом я потерял их обоих из виду. Музыка снова сменилась, и эту песню я уже знала, а еще это был третий бокал. Spanish Guitar. Американская певица Тони Брэкстон. Испанская гитара, и алкоголь не лучшая примесь, я бы сказала, гремучая смесь, адская. Я хотела уйти, прошло уже более 10 минут. Строчка из первого куплета песни. Я стою среди этой толпы и, закрыв глаза, мечтаю о тебе. Но ты не знаешь, ты даже не знаешь, что я здесь. Это отвратительно. Я определенно должна была уйти, но не могла этого сделать по многим причинам и не могла заставить себя перестать шарить глазами по залу. Затем кто-то коснулся моей спины. Я чуть было не закричала, но меня резко развернули и приложили руку к губам. Я осторожно поставила полупустой бокал на стол. «Адриан!» Я тихо выдохнула ему в руку, и он опустил ее. «Какого черта? Ради всего святого ты тут делаешь?» «Не упоминай это все в одном предложении». «Что?» Я не видела часть его лица под маской, но была уверена, что он нахмурился. «Неважно. Как ты меня узнал?» «Ты же узнала меня?» «Думаю, это взаимно. Потанцуй со мной». Я покачала головой, но он не спрашивал, взял меня за руку и потащил в середину зала. Руки Адриана легли на мою талию, притягивая меня ближе к себе. Благодаря алкоголю я чувствовала себя более раскованно, и мне даже хотелось улыбаться, хотя, может, шампанское тут и ни при чем. Одну руку я положила на плечо Вестарда, другой легонько коснулась его груди. Это было чем-то странным и более чем окрыляющим. Мы были почти нормальными людьми здесь и сейчас. Почти. Что ты здесь делаешь, Алина? Встречный вопрос. Не дури. Он покачал головой, и пальцы одной его руки коснулись обнаженной кожи моей спины. Мы двигались в такт музыки, и мне хотелось, чтобы она никогда не заканчивалась. И мы тоже. Очередная иллюзия. Ладно, мы с Дэвилом пришли поговорить с человеком, который за мной гнался вчера. Какого черта ты тут делаешь? Дэвил сказал, что отправил тебя по ложному следу. Планы изменились. «Подожди, что ты сказала? А я убью его». Прошипел он и притянул меня к себе сильнее, и, похоже, сам не заметил, что между нами вообще уже не осталось пространства. «Это было мудро. Он сказал, ты не позволишь мне пойти?» «В этом он был прав. Я не твоя кукла, Адриан». Мы какое-то время просто смотрели друг на друга через свои маски. Адриан гладил большим пальцем оголенный участок моей спины, а я проскользнула рукой ему под пиджак и ощутила его тепло сквозь рубашку. «Никогда больше так не делай. Ему плевать, он заведет тебя куда угодно. Я не буду стоять в стороне». Желваки на его лице заиграли, и он ненадолго отвел глаза в сторону. «Что вы узнали?» «Его называют молотом, и он не работает на эту твою фирму. Одиночка, как Дэвил. Сказал, что просто получил заказ напугать меня». «Все?» «Да». Он громко вздохнул, на долю секунды прикрыл глаза. «Ты рисковала жизнью ради ничего?» «Я ничем не рисковала, Адриан. К черту тебя!» Я двинула его рукой в грудь и попыталась отстраниться, но он не позволил, силой дернув на себя, так что я врезалась в его грудь. «Как насчет доверия, а?» — продолжила я. — Ты сказал, что доверяешь Дэвилу, как самому себе. — Ты не должна была приходить сюда, — прошипел Вестардо мне в лицо. — Почему же? Ты не можешь мне запретить? — Потому что это какая-то ловушка. Я обернулась на прозвучавший позади женский голос. Это была Анжелика.